Дорогие радиослушатели, мы продолжаем чтение книги Его Божественной Милости Бхактивиданты с вами Прабхупады «Наука самоосознания». Шрила Прабхупада. Попробуйте спросить последователя любой религиозной системы, как он представляет себе Бога. Сможет ли он дать вразумительный ответ? На этот вопрос вам никто не ответит. Но мы немедленно скажем: «Я поклоняюсь Говинде, предвечному Господу, который виртуозно играет на своей флейте, чьи цветущие глаза подобны лепесткам лотоса, а голова украшена павлиньим пером, чье прекрасное тело имеет оттенок синих туч, и который своим неповторимым очарованием пленяет миллионы купидонов». Мы сразу можем описать Бога. Что это за религия, если она не дает представления о Боге? Интервьюер: «Я не знаю». Шрила Прабхупада: «Это обман. Люди не имеют представления о Боге и потому не понимают, что такое религия. Это деградация, и поскольку религия приходит в упадок, люди все более и более походят на животных. Животными называют тех, у кого нет памяти. Собака прибегает на запах съестного, я говорю «хат», и она уходит. Но она возвращается, потому что у нее нет памяти. Таким образом, если наша память о Боге ослабевает, значит, мы постепенно теряем свои человеческие качества. В Кали-югу эти человеческие качества постепенно исчезают. Это значит, что люди уподобляются кошкам и собакам. Интервьюер: «Второй вопрос. Ведическую культуру часто обвиняют в том, что она фаталистична, то есть делает людей рабами, верящими в предопределение, и тем самым препятствует прогрессу. Насколько справедливы эти обвинения?» Шрила Прабхупада: «Что представляет собой этот прогресс? Собачьи бега — это прогресс. И это называется прогрессом. Собака бегает туда-сюда на четырех лапах, а вы повсюду разъезжаете на четырехколесных автомобилях, и этого называете прогрессом. Это не ведическая система. По ведической системе человек обладает определенным количеством энергии, и поскольку его сознание более развито, чем сознание животных, человеческая энергия ценнее энергии животных». Интервьюер: «Я думаю, никто не будет оспаривать то, что человек обладает большей свободой, или, я бы сказал, большей ответственностью, чем животное». Шрила Прабхупада: «Поэтому человеческую энергию нужно использовать для духовного прогресса, а не тратить на состязания с собакой. Святой не занимается тем, чем занимается собака. Сегодня люди думают, что уподобиться собаке — это и значит жить. Однако истинная жизнь — это духовный прогресс. Поэтому ведические писания гласят: истинно разумные и склонные к философии люди должны прилагать усилия только к достижению той цели, которой нельзя достичь в этой вселенной, даже если обойти всю ее, от высшей планеты, Брахмалоки, до низшей, Паталы. Что же касается счастья, которое дает чувственное наслаждение, то в положенный срок оно само приходит к нам, как в положенный срок к нам, вопреки нашей воле, сами приходят страдания. Интервьюер, не могли бы вы объяснить это подробнее? Шрила Прабхупада. Человек должен использовать свою энергию для достижения того, чего он не получил в течение многих и многих жизней. За многие и многие жизни душа побывала в формах собак и полубогов, кошек, птиц, зверей и многих других. Существует 8 400 000 различных типов тел. Так происходит переселение души. Но занятие в каждом случае одно — удовлетворение чувств. Интервьюер, что вы имеете в виду? Шрила Прабхупада. Например, собака озабочена удовлетворением своих чувств. Где пища, кров, где самка, как защититься? Человек занят тем же самым, только методы у него несколько иные. Это продолжается из жизни в жизнь. Даже крошечные насекомые заняты этим. Птицы, звери, рыбы — все ведут ту же борьбу. Где пища, где секс, где кров и как защититься? В ведической литературе говорится, что мы занимались этим в течение многих и многих жизней. И если не выйдем из этой борьбы за существование, то должны будем снова заниматься тем же самым в течение многих жизней. Интервьюер. Я начинаю понимать, Шрила Прабхупада. Да. Следовательно, это нужно прекратить. Поэтому Прахлада Махараджа сказал: «Мои дорогие друзья, рожденные в демонических семьях, счастье, которое мы испытываем, когда объекты чувств вступают в контакт с телом, доступно в любой форме жизни в соответствии с нашей прошлой кармической деятельностью. Такое счастье приходит само собой, без усилий с нашей стороны, точно так же, как сами собой к нам приходят страдания. У собаки есть тело, и у меня есть тело. Таким образом, между тем сексуальным наслаждением, которое испытываю я, и тем, которое испытывает собака, нет разницы. Мы получаем от секса одинаковое наслаждение. Только собака не стесняется заниматься сексом на улице, у всех на виду, а мы прячемся. Вот и вся разница. Люди думают, что наслаждаться сексом в прекрасной квартире признак более высокого уровня развития. Однако это отнюдь не свидетельствует о том, что они более развиты. Но они устраивают собачьи бега, гоняясь за этим так называемым прогрессом. Люди не знают, что их наслаждения уже предопределены типом полученного ими тела. Интервьюер. Что вы имеете в виду, когда говорите «наслаждения уже предопределены»? Шрила Прабхупада. Это называют судьбой. Свинья имеет определенный тип тела. Ей в пищу предназначены испражнения. Этого нельзя изменить. Свинье не придется по вкусу халава. Это невозможно. Она обладает определенным типом тела и должна соответствующе питаться. Способен ли какой-нибудь ученый изменить в лучшую сторону образ жизни свиньи? Интервьюер. Сомневаюсь. Шрила Прабхупада. Поэтому Прахлада Махараджа и говорит, что наслаждение уже предопределено. Оно по существу одно и то же, но может немного различаться в зависимости от типа тела. Нецивилизованный человек, живущий в джунглях, имеет все то же самое. Сейчас люди думают, что культура — это возведение небоскребов. Но по понятиям ведической культуры это не имеет ничего общего с прогрессом. Истинный прогресс человеческой жизни — самоосознание. Насколько вы осознали свое «я»? Это является критерием прогресса, а вовсе не сооружение небоскребов. Интервьюер. Но смогут ли простые люди понять то, о чем вы говорите? Шрила Прабхупада. Иногда люди понимают нас неправильно. В суде судья спокойно сидит и на первый взгляд может показаться, что он ничего не делает, а получает высокое жалование. Кто-то другой может подумать, я надрываюсь весь день в том же суде, ставлю печати и не получаю даже десятой доли жалования судьи. Он думает, я так загружен, тружусь, не покладая рук, но не получаю такого же жалования, которое получает человек, просто сидящий на скамье. Дело в том, что ведическая цивилизация предназначена для самоосознания, а не для собачьих бегов. Интервьюер. И все же, разве не принято считать почетным самоотверженный труд, борьбу и венчающий их успех в жизни? Шрила Прабхупада. Бхагавад-гита характеризует карми тех, кто трудится ради наслаждения плодами своего труда, словом мудхи, ослы. Почему их сравнивают с ослами? Потому что осел надрывается целый день, таская на спине грузы, а хозяин дает ему за это лишь небольшой пучок травы. Он стоит у дверей прачечной и жует траву, пока прачка снова не нагрузит его. Ему не хватает разума, чтобы подумать, если я уйду из прачечной, я найду траву везде. Зачем я таскаю эти тяжести? Интервьюер. Это напоминает некоторых моих знакомых. Уважаемые радиослушатели, продолжение чтения книги «Наука самоосознания» мы продолжим в наших следующих передачах.